поздравляю с нашим престольным праздником, дорогих именинников и именинниц с Днем Ангелов. Когда мы еще не знали о том, какой здесь был раньше престол, не открыты были нам документы архивные, то мы хотели престол посвятить, ну, другому празднику. А потом, когда выяснилось, как-то я стал сомневаться. А потом, когда узнал, как у нас много именинников и именинниц именно в этот день носят имя Марии, Аркадия, и даже Иоанна есть. Вот Ксенофон, к сожалению, имя редко сейчас такое употребляется в России, хотя в Греции, то мы решили этот престол сохранить, как он был освящен когда-то, вот, много лет тому назад, до разорения храма. Вот. И вообще, Ксенофонт и Мария и житие в России было очень популярно, потому что оно такое необыкновенное, как такая некая удивительная легенда древняя. Они жили действительно давно, в 5 веке, 1500 лет тому назад, и являются образцом такой семейной жизни. Дело в том, что в России, так в древности, был такой благочестивый обычай, и многие ему следовали. Многие князья накануне своей смерти принимали иноческий постриг, многие супруги после того, как воспитали своих детей, оставляли имущество детям, а сами уходили в монастыри для того, чтобы молиться за своих чад, за внуков и заканчивать свою жизнь по-монашески. И вот Ксенофонт Марии и два их сына тоже начали жизнь вот такой дружной, христианской, хорошей семьей. Он был человек знатный, богатый и беспокоился о своих сынках, хотел им дать хорошее образование, посылал их в разные школы, но тогда вот транспорт был такой не очень надежный. И вот потерпел кораблекрушение, жизнь их разметала, Аркадиана. Один попал на одну сушу, другой на другую, даже думали, что каждый из них погиб. Но вот как интересно, вот воспитанные отцом с матерью в любви к Богу, к церкви, один из них набрел на монастырь, а другой на храм. И один, ну куда пойти, вот он ничего с ним нет, даже одежды никакой. Один пошел прямо в монастырь. Там его приняли, и он стал иноком. А второй пришел в храм, тоже ему дали одежду, дали еды, и он через некоторое время тоже стал иноком. И вот, и потом, когда в сонном видении, по молитве Ксенофонта Марии, я своей матери одновременно во сне открылось, что дети живы. Вот. И вроде как будто надо им идти в Иерусалим на поклонение. Они были люди состоятельные, могли себе позволить путешествие в Иерусалим. Вот. И в надежде, что сыновей обретут. А тогда в древности среди монахов это как-то было совершенно обычное дело. На Пасху там, приходить в Иерусалим. Вообще вокруг Иерусалима было множество монастырей. Вот. И они надеялись, что увидят сыновей. И там вот произошла эта встреча. Вот они узнали, что дети уже приняли иноческий постриг, и это их подвигнуло и самих тоже. И они закончили жизнь по монашеству. Вот такое удивительное назидание. Что несмотря на то, что им пришлось претерпеть разлуку, такое вроде бы трудно переживаемое событие, но вот с помощью Бога, церкви, им удалось это все пережить. Вот в этом для нас остается великое созидание. И действительно, каждый из нас, кто испытал какое-то в жизни такое тяжелое горе, знает, как с помощью Божией, с помощью Матери нашей Церкви нам легко это все претерпеть. Вот. Поэтому мы счастливые с вами люди. У нас есть такая огромная опора. Несмотря на то, что в жизни всякое бывает, всякие перипетии, сложности, но с помощью Божией в Церкви мы все можем преодолеть. И когда нам трудно, мы можем вспоминать жизнь Ксенофонта и Марии, которые наши с вами небесные покровители, коль мы ходим в этот храм, где им посвящен престол. Вот. И будем надеяться, что их молитвенный покров будет над нами тоже простираться. Спасибо, Господи. Завтра совершим все вместе божественную литургию с вами, а потом совершил крестный пост. Спасибо. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несмотря на то, что мы с вами живем в такое время, когда человечество в своей цивилизации стремится к тому, чтобы каждую область своей деятельности расчленить и показывать, чтобы был специалист и только этим занимался. И действительно, тогда бывает большой успех, потому что каждое дело разделяется на такие участки, каждый делает свое, и получается, что все вместе могут сделать больше. Но в то же время так не бывает, чтобы вот эта специализация не вовлекала к себе дополнительные знания. Вот, например, человек собирается писать иконы и вообще стать иконописцем. Ему придется быть и рисовальщиком, ему придется быть и колористом, ему придется быть шрифтовиком, ему придется быть позолотчиком, ему придется быть отчасти даже химиком, нужно разбираться в пигментах, нужно быть и плотником, во всем случае понимать, как устроена доска, как она себя ведет и так далее, и так далее. И вот по мере того, как человек этим начинает заниматься, он вынужден обрастать вот этими различными знаниями и навыками. Вот тогда, когда он освоит все, и если к этому еще какой-то талант приложится от Бога, то тогда человек может стать экономистом. Вот то же самое в духовной жизни. Был такой в древности один случай. Пришел один простой человек к знаменитому, известному в своей духовной жизни монаху. И говорит, как мне спастись? На этот вопрос всегда можно сказать, читай Евангелие и спасешься. Но многие люди читают Евангелие, но не все могут из Евангелия понять, а что же мне конкретно нужно. Вот как некогда богатый юноша спросил у Иисуса Христа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь. Он говорит, соблюдай заповедь. Я говорю, да я и так соблюдаю. Вот что нужно понять? И вот этот простой человек спросил монаха. Он говорит, давай псалтирь откроем. Открыл псалтирь на первой странице. И он читает, блажен муж и жене иди на совет нечестивых. Он говорит, о, все, даже читать не надо. И ушел. Пришел через 40 лет. Говорит, ну как? Чем ты занимался 40 лет? Ну, я пытался не ходить на совет нечестивых. Так, если прикинуть, что этому, наверное, было, может быть, когда он спрашивал, лет 20, а через 40 лет ему было 60. Ну, за 40 лет он понял, что это значит, не ходить на совет нечестивых. Но, конечно, когда он в это вникал, ему пришлось достигнуть и послушание, и смирение, и терпение, и молитвы, и дисциплины, и много-много-много другое в этом увлечении. Я для чего это так долго говорю? То, что в сегодняшнем апостоле тоже есть такие слова. Господь говорит, носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов. Кто из нас хочет исполнить закон Христов? Раз мы ходим в храм, вроде бы все. Иначе, что нам сюда ходить? Так вот, ответ. Вернее, скажем так, один из ответов. Потому что можно взять, допустим, другой какой-нибудь ответ. Как спасти? Не судите, не судимы. Кто хочет, спокойно и ясно, за всю свою жизнь ответить на страшном суде и быть принятым Богом. Для этого надо-то всего никого никогда ни за что не осуждать. И все. И спасешься. Но чтобы не осуждать, для этого нужно и терпение иметь, для этого нужно и любовь к ближнему иметь. Потому что почему? Один осуждает другого. А потому что он его не любит. В этом все и дело. Потому что почему, несмотря ни на какие пакости, которые ребенок не вытворял, мать всегда его защищает. Потому что она его любит. Ну, конечно, любой такой слепой, это понятно, не рассуждающий. Ну, хоть какая-никакая такая корявая неказистая, но все-таки любовь. Даже эта любовь приносит часто больше зла, чем пользы для дитя. Была бы она чуть потрезвее. Ребенок был вырос более воспитанным человеком. Но вот эта любовь, она вот такие вещи говорит. А почему человек осуждает? Потому что нет в нем любви. Поэтому человек захочет, допустим, ну все, больше осуждать никого не буду. И ему придется все равно. Вот в исполнение этой одной единственной заповеди вовлекать сюда все остальные. Поэтому Господь сказал, только если что-то человек нарушил, он это нарушил все. И вот это тоже такие ключевые слова. Носите тяготы друг друга, и так вы исполните закон Христов. Что же это такие за тяготы, которые Господь через апостола призывает нас носить? Вот все мы люди разные. И если спросить у толстых, про худых, что они скажут? Ну, что сказать? Ну, тощий, говорит, как Кощей, бессмертный, не на что смотреть. А если спросить у худых про толстых, что они скажут? Вот разъели, еле поворачивают. Понятно. Каждый человек смотрит на мир изнутри самого себя. Вот там душа внутри, и вот я изнутри вот на вас на всех смотрю. А вы на меня смотрите, там нет. И каждый судит. Естественно, по себе. Почему? Потому что больше всех на свете каждый человек любит самого себя. Меньше всего осуждает самого себя. Самую большую нервность человек относится к самому себе. А все остальные люди немножко разные. Этот высоковат, этот худоват, этот излишне болтлив, этот прижимист, жаден, а этот деньгами старик, этот шибко умный, а этот совсем балдец. И вот так не бывает, что встретились два человека, и они совершенно одинаковые. Даже если возьмем однояйцевых близнецов, и то они очень сильно разница друг от друга, и тоже часто спорят, недовольны друг другом и так далее. Что нравится одному, то не нравится другому. Один говорит, на, поешь, это все вкусно. А другой говорит, я не могу есть эту гадость. А что значит носить тяготы друг друга? Это значит согласиться с тем, что люди все разные. И согласиться с тем, что ни один человек на земле не будет никогда не выглядеть так, как ты, не думать так, как ты. Не мечтать о том, о чем ты мечтаешь, и не хотеть того, что хочешь ты. Надо признать за ним эту свободу, как Господь признает свободу каждого. Настолько, что если ты хочешь грешить, говорит Господь, греши. Господь никого за руку не оттягивает, дает человеку полную свободу. Причем говоря, что вот есть Святое Писание, может поступать по нему. Там записано воля Божия. Хочешь, поступай согласно воле Божией. Не хочешь, поступай согласно своей воле. Хочешь идти в Царство Небесное? Иди. Хочешь идти в преисподнюю? Тоже иди. Господь, желая всем спасти, не нарушает свободу человеческой воли. И тоже Он хочет, пятно. Но как же быть, когда вот я таков, а человек другой. И это меня раздражает. Это раздражает. Раздражает, что я победней, он побогаче. Раздражает, что вот он ездил куда-то, а я не ездил. Раздражает, что ко мне лучше относятся, чем к нему, и наоборот. Так что значит носить тяготы друг к другу? А это значит, вот эти все разницы, которые есть между нами, нужно как минимум потерпеть. А как максимум полюбить человека настолько, чтобы эта разница между нами всеми не была предметом раздора, разделения, ненависти, раздражительности, но наоборот. Научиться тому, чтобы мы радовались такому богатству, что мы все разные. Представим себе, что все были умными. Еще хуже, если все дураки. И только в том, что один поумнее, другой нет. Один пообразованнее, другой попроще. В этом-то и красота. И Господь сам, Он приемлет каждого, независимо от его данных, какой у него формы носа, какие у него красивые волосы или вообще лысые. Это для Бога не играет никакой роли. И Господь хочет, чтобы мы это все покрыли любовью. Вот всю эту разницу. Как это возможно? Это возможно только в одном случае. Если мы будем на мир глядеть не из себя, а будем смотреть на все глазами Божьими. Вот как Господь смотрит с любовью. Даже некоторые святые люди говорили, что Господь не видит греха. Есть такое выражение. Потому что Он смотрит отчаянно на нас и с полными любви. Поэтому Господь прежде всего, глядя на нас с вами, Он смотрит не на грех, который есть в нас, а на тот образ Божий, который мы все-таки, несмотря на что, ни на что сохраняем. Поэтому если мы научимся так смотреть, глядеть на человека и видеть то, что в нем есть хорошее, начало, а потом уже, естественно, не можем не видеть его какие-то там негодные поступки. Но мы тогда будем отличать. Вот этот человек сам по существу, а вот это его греховные поступки. Тогда мы не будем вот то, как проявляется человек в своих греховных поступках, переносить на его личность. Это не будет нам мешать любить человека. Не за то, что он грешит, а за то, что в нем есть образ Бога. И вот если мы этому научимся, мы исполним закон Христа. Значит, мы придем в такое устроение, которое называется устроением христианства. Если мы научимся этому, мы вернем себе подобие Божие. Мы в этом ставим подобными Богу, потому что и Господь так смотрит. И Он нам этого желает. Поэтому вот, даже взяв одну строку из Священного Писания, и если мы начнем исследовать, то эта строка одна вберет в себя всю Евангелие. И мы как в капле воды увидим весь мир, который в ней отражается. Вот, взяв небольшой отрывок из Писания, из послания к Галатам, и даже не все зачало, а одну только фразу. И если мы внимательно будем смотреть и потрудимся это исполнять, вот захотим носить тяготы друг друга. Каждый раз, когда сталкиваемся с любым человеком, надо учиться носить его тяготы. Вот эту разность между нами. Стараться это преодолеть. Конечно, не все будет получаться и не сразу. Но нужна эта готовность. И все начинается, конечно, со взаимного терпения. Потому что вот как мы можем проявить любовь к ближнему? А ведь это Господь отношение. Самое начало проявления этой любви – терпение. Потерпи. Потерпи его болтливость. Потерпи его неразвитость. Потерпи его тупость. Потерпи его неспособность вообще ничего воспринимать. Потерпи его жадность. Потерпи его недалекость. потерпи. И терпя, ты увидишь, что несмотря на все то, что сперва тебе бросается в глаза, то, что подойдет тебе человек, начинает трещать, как сорока. Ну и, конечно, мы воспринимаем, прежде всего, вот этот треск. Но если мы наберемся терпения, то окажется, что помимо этого сорочьего треска, в этом человеке есть еще что-то. И вот мы сумеем, если наберемся терпения, вот это и увидеть в нем. А придет время, может быть, и он сам заметит, что из-за моего треска от меня люди шарахнут. Может трещать поменьше станет. Но это уже его внутренняя работа, его и Господа над ним. Это не наше дело, одному исправлять другого. Господь от нас хочет совершенно иного. Он хочет, чтобы мы, несмотря на то, что вот мы все такие люди грешные и несовершенны, тем не менее учились бы любить друг друга. И вот в этом, в терпении друг друга, и есть проявление, вот, о котором говорит апостол, который называется «носить тяготы друг друга». Поэтому вот, так по милости Божией, ради памяти преподобных Ксенофонта и Марии, Аркадия и Иоанна, мы читали сегодня, это апостол, это Евангелие о блаженстве. Тогда, если мы сумеем это усвоить, мы в какой-то степени приблизимся к блаженству. Почему? Потому что от чего мы страдаем на земле? Мы страдаем, ну, допустим, от погоды. Мы страдаем от вируса. И там еще какие-то есть у нас страдания. Там от безденежья бывает страдания. Но больше всего мы страдаем от людей. Кто-то нас обидел, кто-то нами пренебрег, кто-то там еще что-то, ну и так далее. Вот больше всего нас заставляют всякие сложности люди. Чем же они эту сложность нам заставляют? А тем, кто относится к нам не с любовью. То формально, то грубо, то со злобой, а иной вообще придет обокрасть тебя по-разному. И мы от всего этого страдаем. Так вот, представьте себе, вот мы каждый смотрим на друг друга, как на врага, как источник для нас всякого зла. И что же получается? Получается, что мы окружены одними только злыми. И мы от этого страдаем. Потому что куда вот так людей послушаешь, все говорят, такой пошел народ, и вот мы в этом народе живем, и вот от этого народа страдаем. А представь себе, что мы в каждом человеке видели не его вот эту злость, а видели бы то добро, тот образ, который есть в нем. Когда поглядел вокруг, мы посмотрели, а вокруг нас одни ангелы. И этот хороший, и этот замечательный, и тот прекрасный. И что? Да мы испытали блаженство, потому что мы уже живем не среди злыдней, а среди ангелов. Ну, конечно, у каждого некоторые недостаточки есть, но это ничего, это, так сказать, не страшно. Как вот бывает, парчик беленький, а на нем там маленькая заплаточка. Ну, ничего страшного, все равно он беленький, чистенький, самое главное, что чистенький, а не обязательно, чтобы он прям только что из магазина. Не в этом-то важность. Главное, чтобы была чистота. Так бы мы посмотрели на людей, и ясно, что наше и земное бытие от этого улучшилось. Мы бы приблизились к блаженству. Потому что у любого человека спросить, среди кого ты хочешь жить? Среди злыдней или среди ангелов? У любого скажет, я среди ангелов. Так вот эта жизнь среди ангелов зависит от меня самого, а больше ни от кого. Потому что никого из людей мы никогда не переделаем. Это я вам совершенно точно говорю. Как говорится, профессионально 20 лет этим занимаюсь. Никогда один человек другого никогда ни в чем не переделал. Будь он хоть семи пядей во лбу, будь он самый святой, самый молитвенный, никогда. Только человек, если сам. Вот. За 20 лет мне никого не удалось вообще переделать, там, наставить на какой-то путь истинный. Никогда. Только если человек сам. Поэтому и заниматься этим, кого-то учить, там, воспитывать, что-то переделать, это бесполезно. Пока человек сам не поймет, что он не прав. Вот в чем дело. Поэтому и нам с вами не нужно никого исправлять, не нужно никого учить, не нужно никого заставлять. Это ничего не нужно. Нужно только заниматься собственным сердцем, носить тяготы друг друга. И так исполнил закон Христов. Помоги нам, Господи.